первых картинах оперы Михаил Афанасьевич предполагал изобразить изнывающих от безделья немецких офицеров. Они расположились в захваченном ими старинном французском замке. Самым молодым из них был маркиз Вильгельм фон Эйрик, миниатюрный блондин, чванливый, грубый, с солдатами, жестокий к побежденным, готовый вспыхнуть, как порох, по любому поводу. Товарищи называли его не иначе, как «мадемуазель Фифи». Этим прозвищем он был обязан жеманному виду, тонкой талии, словно затянутой в корсет, бледному лицу с еле пробивающимися усиками, а главное, усвоенные им привычки в знак величайшего презрения ко всем одушевленным и неодушевленным предметам произносить с присвистом «фи-фи». Булгаков представлял себе выходную арию этого офицера в виде сатирической песенки. На последнем настаивала Елена Сергеевна. Для такого типа, как этот самоуверенный и глуповатый офицер, ария будет выглядеть чересчур громоздко и даже нелепо. «Вот и хорошо», — не соглашался Булгаков. «Ария будет контрастировать с его характером и даже видом. Ладно, решим, когда появится музыка». Мадемуазель Фифи развлекался очень своеобразно, взрывая при помощи пороха ценные сосуды и скульптуры хозяина замка, не успевшего вывести и спасти от немцев свой незаурядный музей. Каждый взрыв вызывал у офицеров восторг. Они хлопали при виде терракотовой Венеры, у которой наконец-то отвалилась голова. Неожиданно мадемуазель Фифи бросил взгляд на портрет дамы с усами и вынул револьвер. «Тебе незачем это видеть», — сказал он, и, не вставая со стула, выстрелами пробил оба глаза на портрете. Елена Сергеевна задумалась. «Может быть, тут герой должен громко рассмеяться, а его смех поддержат другие офицеры?» «Не исключено», — сказал Булгаков, продолжая чтение рассказа и мгновенно переделывая прозу в драматические сценки. Три месяца вынужденного воздержания от встреч с женщинами побудили офицеров на устройство пирушки, для чего собирались пригласить проституток из Руана. «Разрешите, господин майор, ведь здесь такая тоска!» — умоляли они командира. В конце концов командир уступил офицерам и послал в Руан за девушками исполнительного фельдфебеля «Чего изволите». Михаилу Афанасьевичу эта опера в первом акте виделась комической, близкой к оперете. И поведение офицеров, и готового выполнить любое поручение начальства неулыбчивого фельдфебеля, и даже местного кюре, взявшего на постой и кормившего немецких солдат, не раз распивавшего пиво с победителями и выражавшего протест против оккупации лишь молчанием колокольни, все это выглядело, если не смешно, то трагикомично. Командир и офицеры смеялись над столь безобидным проявлением отваги, и так как все местные жители держали себя услужливо и покорно, немцы терпели их немой патриотизм, иронически замечал Мапасан. Во втором акте в замке появились 5 красивых женщин. Заместитель командира, капитан заядлый бабник, начал их распределять. «Чего поделаешь? Ремесло?» — поют девушки, садясь на колени к развязным и беспардонным захватчикам. «Кто может написать музыку к этой опере?» — думал Михаил Афанасьевич. И хотя далее опера принимала патриотическое, доходящее до трагизма звучание, в его мыслях автор музыки все отчетливее возникал композитор Дунаевский, песни которого были очень разнообразными по характеру, и веселыми, и сатирическими, и оптимистическими, и глубоко лиричными, а его прелюдия к фильму «Дети капитана Гранта» была глубоким и оригинальным, более симфоническим, чем эстрадным произведением. К тому же ему, создателю оперетт, было по силам создание большой музыкальной формы. Дунаевский загорелся желанием написать оперу. Ее условное название было «Рошель». Его безоговорочно устраивал сюжет. Он даже обговорил срок показа музыки первого акта. Елена Сергеевна радовалась созданию такого творческого дуэта. Популярность музыки Дунаевского в народе наверняка привлечет внимание зрителей к его первой опере. Первая, 12-я, 1937 года, Булгаков пишет Дунаевскому. «Дорогой Исаак Осипович, что же вы не подаете о себе никакой вести? Я отделываю Рошель и надеюсь, что на днях она будет готова. Очень хочется с вами повидаться. Как только будете в Москве, прошу вас, позвоните мне. И Рошель и я соскучились по вас. Ваш М. Булгаков». Он пишет либретто легко и с удовольствием, надеясь, что его работа либреттистом привнесет новое веяние в репертуар Большого театра. Ему надоело возиться со скучными, в основном с явно пропагандистскими сюжетами. Либретто «Рошели» выглядит для кое-кого из реперткома легковесно.